Все мимо ходит, но никто не заглядывает. Я принес это Джилялю. Галиб показал пакет. Исмаил сказал? Нет. Джиляль сам сказал, ответил Галиб. Я знаю, что он здесь, но вы никому не говорите об этом. Что нам остается, уж так он просил? Знаю. Он сейчас наверху? Понятия не имею. Приходит поздно, когда мы спим. Уходит рано, когда мы спим. Мы его не видим, только слышим голос. Забираем мусор, оставляем газеты. Иногда газеты за много дней скапливаются под дверью. «Я наверх не пойду», — сказал Галиб. Он оглядел квартиру, словно ища место, где бы оставить конверт. Обеденный стол под той же голубой клеенкой в клеточку. Те же выцветшие занавески, скрывающие ноги прохожих на улице и грязные колеса машин. Коробка с шитьем, утюг, сахарница, газовая плитка, батарея с облупившейся краской. На гвозде, вбитом в край полки над батареей, на обычном месте Галиб увидел ключ. «Я заварю тебе чай, садись вот сюда на кровать». Одним глазом она посматривала на экран. «Что делает Урюя Ханым? Почему у вас до сих пор нет детей?» На экране, который теперь поглощал все внимание камер, появилась девушка, отдаленно напоминающая Рюю, волосы непонятного цвета растрепаны, кожа белая, взгляд наигранный ребячески, со счастливым выражением она красила губы. «Красивая женщина», — тихо сказал Галиб. «Рюя Ханым красивее», — так же тихо возразила камер. Они вместе смотрели на женщину с восхищением и некоторой робостью. Галиб ловким движением сдернул ключ с гвоздя и опустил в карман, где лежал листок с домашним сочинением школьника и его пометками. Привратница ничего не заметила. «Куда положить конверт?» «Давай мне». Через маленькое окошко, выходившее на дверь в парадное, Галиб увидел, что Исмаил вошел в дом и направился к лифту, чтобы поставить на место пустые мусорные бачки. Свет в лифте дрогнул, на миг ухудшилось изображение в телевизоре. Галиб встал и попрощался с Канер. Топая, он поднялся по лестнице к входной двери, открыл дверь и, не выходя, шумом закрыл. Потом тихонечко вернулся к лестнице и на цыпочках, с волнением, с которым никак не мог собладать, поднялся на два этажа вверх. Сев на ступеньки между вторым и третьим этажом, он стал ждать, когда на лифте спустится Исмаил, расставлявший баки по верхним этажам. А одновременно на всех этажах погасли лампы. «Автоматика», — пробормотал Галиб, вспомнив это волшебное и зовущее в далекие страны слово из своего детства. Лампочки зажгли снова, когда лифт, слышно было, как привратник вошел в него, двинулся вниз. Галиб стал медленно подниматься наверх. На двери этажа, где одно время он жил с родителями, поблескивала медная табличка «Адвокат». На двери этажа, где жили дедушка с бабушкой, он увидел табличку гинеколога, а перед дверью пустой бак. На двери Джиляли не было никакой таблички. Привычной рукой старательного инспектора, принесшего квитанцию за газ, Галиб нажал кнопку звонка. Когда он позвонил второй раз, лампочки на лестницах опять погасли. Из-под двери не было видно никакого цвета. Нажимая на звонок третий и четвертый раз, он пытался нащупать ключ в кармане. Когда он нашел ключ, звонок еще продолжал звонить. «Прячутся в одной из комнат», — подумал Галиб, «или сидят в гостиной друг против друга и молча ждут ответа.